Мы начинаем очередной урок. Зогар 102. Страница 73. Айн Гимель. Строчка 5. Уари. Новый еще один от этого маамара Раби Хия. От самых. В предыдущем оте Машиах пришел к Раби Шимону и Решива, дом учения Раби Шимона. И в конце он увидел, в конце разговора он увидел Раби Хия у ног Раби Шимона. И, как и помнишь, да, и Раби Шимон сказал, чтобы он, пусть ему будут продлены годы, пусть ему будут даны годы в жизни в этом мире, хотя он и закончил свой, да, свою, как сказать, первую фазу, как мы говорили, своей духовной работы здесь на земле, и, но и ему дали еще годы жизни, чтобы он дальше продолжал духовную работу здесь на земле, в этом мире, как он говорит, не на земле, а в этом мире, по уламазе. Но в другом, как бы ракурсе. А в каком ракурсе, что за другая работа еще есть, кроме того, как исправить грех Адама здесь на земле? Это мы будем учить чуть-чуть ниже в следующем маамаре. Но сначала маленький от самых. Строчка пятая. От самых. Венафак митаман миздазе визалькан эйнавы демайн. Пятое, от самых шестидесятых. Венафак, и он вышел, кто он? Машиах. И он вышел оттуда, Миздазеев, дрожа. Можно так сказать? Дрожа, то есть дрожью. Вызальган эйнавы демайн. И его глаза эйнавы зальган проливали слезы. Точка. Издазея Раби Хия Убаха 6 вамар Захаа хулькегон Децадикай Багагу Альма. Визакаа хулке де бар йохай де заха сем лехах. Точка. Пять после точки. Издазая Раби Хия. Задрожал Раби Хия. Убаха и заплакал. 6. Ваамар и сказал. Захаахул кейгон де цадики. Счастливо, как бы, счастлива доля, счастливы долей праведников, Багу Альма, в том мире. Визагага хулки дебар йохай, и счастлив, счастлив, как бы счастлива доля. Мы так не говорим, так счастливо, как доля сына Йохая, дезахалахах, что удостоился этим. Еще можно сказать счастливо, можно сказать еще так, благословенно. Так, но это вот это именно слово сага. Семь после точки. Але ктив. Леганхил огавей еш. Вот сротейгем эмале. Але ктив. А о нем написано. И ссылка есть, смотри, ссылка «Гей», и мы видим с правой стороны «Масорет Газохар», такой комментарий самый выше над Суламом с правой стороны, и там мы видим «Гей», маленькая буквочка «Гей», и там стоит, откуда это взято, это из Мишлы, из Спрэвика, как мы говорим, у Соломона. Притчи Соломона, 8 глава. Там это стоит, смотри. И он говорит, то есть, он приводит стих из оттуда, из притчи Соломона. Алегактив о нем, о рабе Шимоне, написано. Леганхиль, что Ашем дает наследие, дает наследие тем, кто огаве еш, который любит еш, ют шин. А ют шин тоже означает, помимо прочего, означает существование еш, бытие. И еще больше будет означать, увидим. То есть он, Творец Ашем, дает наследие, наследство тем, кто любит еш. Быть. Веот сротейгем эмале, и их сокровищницы, это Ашем сам говорит, то есть я неправильно сказал, это не он, а Леанхиль Огавееш, то есть и Веоцротейгем Эмале, и их сокровищницы я заполню, Ашем сказал, Ашем говорит. Асулам, левая колонка, строчка десятая. Ссылка от самых. Венафак, Митаман, Миздазея, Вехуле. Двоеточие. Венафак, Митаман, и он вышел оттуда, Миздазея, с дрожью. И так далее. Двоеточие. В Яца 11, а Машиях Мишам, Кашегу Миздазея, в Эйна, в Зольгот 12, Демаот. Точка. В Яца 11, а Машиях, и вышел, он добавляет нам Машиях. Кто это вышел? Машиях. Мишам оттуда. Кашегу Миздазея, когда он, что в то время, когда он был объят дрожью. Это слово дрожь, Миздазея. Вейнав зольгот дымаот, а его глаза проливали слезы. 12. Именно проливали, потому что вот золгот, это именно когда говорят, когда дождь идет и так далее, так, вот так и говорят. Проливали слезы. Низдаза Раби Хия 12. Убаха вамар Ашрей. Ашрей 13. Хелкам шеля цадиким баулам агу. Вашрей Хелько 14 Шель Бен Йохай Шасакалыках. Еще другое здесь можно сказать не просто счастлив, а здесь еще можно сказать слав, как сказать слава, можно сказать, дославиться, да, нет, слава, окей. Тогда Внездазе 12 после точки Внездаза Рабихия и Рабихия задрожал у Баха и заплакал. Ваамар и сказал, Ашрей Хелкам, счастлива доля праведников Бауламагу в том мире, то есть в грядущем мире. Ваашрей Хелко Шель Бен Йохай и счастлива доля 14 сына Йохая, то есть раби Шимона, Шизакалыках, что удостоился этому. Точка. 14. Алав Катув, о нем написано. Леанхиль Огавей Еш. Наследовать. У нас, о, лучше так сказать. Унаследовать тех, кто любит Еш. Быть еш. В отсротеем эмале. И их сокровищницы я наполню. А еш это означает само в наивете, означает есть, я существую, существовать, быть. И означает еще ют шин святов, которые они удостаивают. А Юдшин, который любит Юдшин, что означает Юдшин святов? Юдшин – это гематрия 310. И это половина кетера. Кетер имеет гематрию, слово кетер. Кав, тав и реш. Имеет гематрию 620. Но кетер, он когда дает свет, он... Кетер дает хохма и бина. Кетер это как ариханпин. И дает свет хохма и бина. Так вот, они получают 310. Будем учить. Просто я так чуть-чуть добавил так. А от них мы получаем, от них получает уже как бы цадик. 16. Пируш. Киамашиях нафак мимитив таде раби Шимон 17. Везальги найнавы демайн миров агагуим улы легиула 18 ашлема. Смотри, что он говорит про Машиях. Все это по силам, все это духовно. Пируш, 16. Объяснение. Пояснение. Киа Машиах нафак мимитив тад Раби Шимона, ибо Машиах вышел из дома учения Раби Шимона, а тот же ему все рассказал. 17. Вы зальги найнавы демаин, и его глаза Машиаха проливали слезы. Почему? Смотри, что он говорит. Мирова гагуим, а из-за множества, из-за большого стремление. А гагуим — это как стремление. Желание, страстного желания, из-за громадного страстного желания легеула, освобождение, а геула гашлейма, полного освобождения. Это то, что он слышал от раби Шимона. И теперь у него громадное желание, страстное желание вот этого полного освобождения. А геула шлейма. Почему геула шлейма? Почему говорят полное освобождение? Почему надо прибавить еще словечко полное освобождение? Это не случайно, я говорю из другого источника. Конечно, все это из Зогара или Ари, одно и то же. Почему говорится полное освобождение? Геула шлейма. Ибо было освобождение, исход из Египта. Это не было полным освобождением. Правильно? А здесь будет полное освобождение. 18. Умихай Таама, издаза гам раби хия. И по этой же причине задрожал также и раби хия. Вот такой громадный мамар о раби хия, который поднял нас в духовные сферы вместе с раби хией и дал нам постижения, которые он постиг. Строчка 8 у текста Зохара. Мамар ими ата бешутфа. Он нам не рассказал. Он сказал, что раби хия, помнишь, да? Что раби хия были даны годы, добавочные годы жизни, чтобы он делал дальнейшие исправления, хотя он сам уже исправил грех Адама, то есть первую стадию. А про вторую стадию он нам еще ничего не рассказал. Так вот, здесь этот Маамар, он будет, продолжается, и он нам расскажет об этой второй стадии, которую работы, духовной работы цадиков. 8. Маамар и миата бешутфа. Маамар — со мной ты в партнерстве. 9. От самых алов брешит. Точка. Раби Шимон патах. Васим дварай бипиха. Точка. 9. От самых алов. 61. Брешит. В начале. То есть самое первое слово Торы. То есть раби Шимон. Он открыл слово вот это брешит. Он внутренне взглянул на это слово. И пошел. И начал его объяснять. Раби Шимон патах, раби Шимон открыл. В Асим, и он открыл стих. Видишь, там стоит вав и скобочка. И опять ты смотришь немножечко ниже в середине, там над Гасулам. Ты видишь вав со скобочкой, и там скобка еще стоит Ишаяху, нун алов, то есть Исаия, пророк Исаия, нун алов 51. То есть это стих из Исаия 51. 51 это перек из Исаия. Васим дварай бефиха. И я вложу мои слова в твои уста. Точка. И вот это он сейчас начнет это, начинает это разбирать. Никакой каббалист, великий каббалист, не говорит свои слова. Все слова кладутся ему в уста сверху, через его учителя, через всю эту цепочку, цепочку, по которой, из которой он и получает. И вот это он вкладывается ему в уста, а не он говорит. Точка. А вот в самом названии мы Маамар, Ими или Ами? Ими. А тогда будет Аим или Ау? Очень хорошо, очень хорошо. Я здесь правильно здесь мы написали. То есть, я не сказал об этом, нет. То есть, смотри, восьмая строчка, второе слово, действительно, там стоит алеф, мем, ют. И вместо алеф должно быть айн. Ошибка сканирования. Я уже автоматически уже читаю это. Правильно. Значит, будет, получается, ими ата. Айн, мем, ют. И под айном стоит точечка. Точка. Девять после точки. Кама, то есть он, еще раз повторяем тогда. Ваасим дварай бефиха. И вот он рассматривает стих из Исаия. Ишаяху, мы говорим. Ваасим дварай бефиха. И я вложу мои слова в твои уста. Точка. Кама итле лебар наш 10 лейштадла баурайта. Ямама ве лайла. Бегинде кутша брегу цает ле кальгон де инон. Следующая страница Айндалет. 74-я, первая строчка Зогора. «Де мит аске баурайта, увахоль мила, де итхадеш баурайта». Здесь стоит, по-моему, точка, надо убрать ее. «Аль яда де гагу, де иштадель два баурайта, абит ракия хада». Очень-очень важно, особенно когда начинается маамар, то очень важно все время как бы его перед собой видеть, потому что там начало, и там обычно имеется то, что составляет базу для последующего построения маамара и его объяснения. Возвращаемся на предыдущую страницу. Строчка девятая. Кама итле лебар неш. Он восклицает теперь Раби Шимон. Как необходимо, насколько дословно, как необходимо человеку 10. Лейштадла баурайта. Усилия прикладывать в изучении Торы. Ямама вылайла. Днями, дни и ночи. Бегинды кутша бригу, так как, теперь внимательно, так как кадош баругу цает лекульгон, прислушивается к к голосам Дейнон, тех, кто... Следующая страница, первая строчка. Дей мит аски баурайта, тех, кто занимается Торой. Увахоль мила дейт хадыш баурайта. И в каждом слове, которое обновляется в Торе, то есть обновляется его смысл, человек начинает постигать новый смысл. Али дей да агуды и штадель баурайта, посредством того, кто старается, изучает с усилием Тору, два. Абит ракия хада. Делается один небосвод ракия. Точка. Возвращаемся на предыдущую страницу. Все в этом оте он все сказал, что нам необходимо будет в этом оте, в этом маамаре, и все, что он будет нам расширенно объяснять. Гасулам, левая колонка, строчка 19. Мамар и мията бешутфа. Видишь, здесь стоит второе слово, действительно, с буквой айн. Мамар, говорили, мамар, не будем переводить уже слово мамар. И мията со мной ты бешутфа, в партнерстве. И слово «ими», второе слово. «Ими», если мы читаем под буквой, второе слово в 19 строчке, что если мы читаем под «айном», если мы поставим «хирик», только одну точечку, так это будет «ими», а будет означать «со мной ты», в партнер, «со мной». А если вместо точечки хай-хирик мы поставим патах, то есть такую горизонтальную, горизонтальную такую планку, как мы говорим, такой гласной, как мы знаем, то будет ами, будет ты мой народ. И вот есть два объяснения. Так они говорят, ами обычно пишется, ами это ты мой народ. А мудрецы Торы говорят, не читай, читай не ами, мой народ, а читай ими, то есть скрытое указание есть на, что это со мной ты в партнерстве. Строчка 20. От самых алов. Брешит. Раби Шимон патах вихуле, двоеточие. Двадцатая строчка. От самых алов, 61-й, брешит. Раби Шимон патах, Раби Шимон открыл и так далее, двоеточие. 21. Брешит, двоеточие. Раби Шимон патах, Раби Шимон открыл. Васим дварай бафиха. И я вложу мои слова в твои уста. Точка. 22. Кама ешло лебен адам лим лаамоль батура йом валайла. 23. Ки хакадош баругу макшив леколь аоским батура. Увахоль 24. Мила, мила, амитхадешет батура. Здесь надо убрать точку, кочка и запятая. Алидейга Адам Гагу, 25, Гамаль Батура, а можно оставить ее. Осе Ракия Эхаде, вот здесь тоже последняя, Собитую можно было оставить. А здесь только последнее слово будет в 25 строчке, средняя буква Гей, ее надо продлить, ее ножку левую, чтобы сделать из нее хет. Получится один. 22 строчка. Кама еш лоле бен адам. Насколько должен человек леамоль, означает крепко с усилием работать, вкалывать в Торе. Йом валайла, день и ночь. 23. Киа кадош баругу, ибо кадош баругу, макшив, прислушивается леколь гаоским батура, голосу занимающихся в Торой. Увахоль мила, 24. В каждом слове амитхадешет батура, которая обновляется в Торе, то есть этим самым человеком, который занимается. Алидей, поэтому он и говорит, Алидей Адам Агу, посредством того человека, который 25 га Амаль Батура, который вкалывает в Торе. Не важно, что я такое слово говорю, чтобы ты знал, вкалывает, что это означает Амаль Батура, то есть в поте лица работает в Торе. Осе Ракия, Оса Ракия Ахад. Word становится, вот каждое слово, которое обновляется, из него становится одно, один небосвод. То есть, увидим сейчас, не будем объяснять. Другими словами, человек, который трудится в Торе таким образом, создает небосводы. Поэтому называется, что он с Творцом, с Акадош Баругу в партнерстве. Очень-очень тонко сейчас надо это нам работать, потому что он сейчас говорит нам о, начинает говорить нам о партнерстве, что это означает, что это до которого, с которого момента начинается партнерство. Вот это вторая фаза в духовной работе праведника. Следующая страница. Страница Айндалет 74, Гасулам, правая колонка, первая строчка. Плохо вижу. Пируш. Ашем и Барах. Натам эт кох. Адибур Шило. Два. Бепием Шеля Цадики. Кмо Ше Масиг. Имията. Три. Лемагавы Шутва. Ими. Точка. Первая строчка. Пируш. Пояснение. Ашем Идбарах. Такое сокращение. Ашем Идбарах, то есть Ашем благословенный. Натан эт кохадибур дал силу слова. Силу говора. Дословно. Силу слова мы говорим, но на языке будет сила говора. Свою силу слова, шило свою силу слова, вторая строчка, бепигем шеля цадиким, в уста святых, в уста праведников. Запомни это слово, цадик цадиким, в уста цадиким. К Моше Маси, как он и заключает, имеята со мной ты, 3. Что это означает? Лемеавы шутва ими. Чтобы быть в партнерстве ими, со мной. Смотри, как он говорит нам. То есть, Ашем дал вот это силу его, своего слова, силу слова Творца, праведнику, чтобы он был в партнерстве с Ашем. Точка. Ма ана бамилула 4 дили абдит шамаим ва арец кмоде атаумер бидвар 5 ашем шамаим наса оф охи ад. Точка. Он дает нам еще место откуда-то из Зогара. 3. Ма ана ба милула дили, так же, как и я, Ашем говорит. Так же, как и я. Ба милула дили моим словом. Милула — это на арамейском слово. Бамилула дели моим говором, моим словом, это переводим вообще-то говор, моим говором или моим словом, 5 шамаем наса, небеса были сделаны. Оф, оф, гохи ад, также, оф это будет, также, гохи, так и ты. Так же и ты делай. Точка. Смотри, какую силу он дал, цадик. Еще увидим сейчас, что еще есть. Кен ацадиким 6. Евроу шамаим бакоаха дибур шлагем. Точка. Кен ацадиким, так же и праведники 6. Еврау они создадут, или пусть создадут небеса Бакоя Хадибушалахем своим говором, своим словом. Какую силу он дал праведникам? 6. Увазе Патах 7. Раби Шимон, это микра, брешит, бара, элоким, эт 8, ашамаим, ве эт аарец. Убара, лашон, сатима, 9 гу, лишна, де сагир вело патах. Точка. Увазе патах раби Шимон, и этим открыл раби Шимон, 7 строчка, эт амикра, стих, самый начальный стих Торы, брешит бара Элоким, вначале создал Элоким, эт хашамаим ва это это арец, невеса и землю 8. У бара, а слово бара создал. Лашон сатимаву, это слово, что оно указывает, оно сокрытое, указывает на сокрытость. Мы уже учили уже об этом. Лишь на выражение 9. Десагер вело патах. Оно выражает то, что оно, это слово сагер, оно закрывает в лопатах, а не открывает. Точка. Мы учили уже это, что слово бреши тоже. Там же тоже есть это слово бара. И в самом, и слово бара тоже, оно закрывает, а не открывает. То есть, есть мифтаха, помнишь, да, мифтаха и минила. Девять после точки. Каналь. Въешь десять легавин. Лама асаутам бастиму. Веомер. Шаса одиннадцать. Кен, бигдей ласим гмар тикунам, шель шамаим ваарец, 12, бадибур дицадиким, веласотам шотфим имо идбарах, 13, бабрият шамаим ваарец, точка. Смотри, какое, что он говорит, какие потрясающие вещи, что он говорит. Совершенно невообразимые. Смотри. Каналь 9 после точки. Вые, как сказано выше. Вые шлагавин. И необходимо 10 понять. Лама асао там бастиму. Почему он сделал их в сокрытии? То есть, небеса и землю. Потому что стоит слово бара. Он создал небеса и землю. И вот это создал, это в сокрытии указывает. Почему он создал, почему он сделал их в сокрытии? Веомер, и он говорит, смотри. Шааса 11 кен, что он сделал это таким образом, так, бигдей ласим гмара тикунам, чтобы достичь их гмар тикун, полную завершенность, чтобы достичь полную завершенность небес и земли, смотри, что внимательно же говорит, 12. Бадибура цадиким. Словами, говором, словами праведников. Веласо там шотфим и сделать их праведников. Шотфим имо идбарах. Партнерами с ним. В партнерстве с ним, с благословенным. 13. Бабрият шамаим ваарец. При создании, в создании небес, неба и земли. Я говорю небес, потому что слово, ивритское слово шамаим, оно во множественном числе всегда употребляется. Означает небеса. Но вообще переводим как небо. Точка. Везешем и виа катува 14, Васим, Дварай, Вефиха. 13, Везешем и Виакадув. Это что приводит Писание, стих 14, из Исаия, из Ишаяу. Васим, Дварай, Вефиха. Он дает подтверждение из Торы, из Танаха. И я вложу мои слова в твои уста. 15. Умаваэр лефанейну. Шееш базе бет бхинот шель 16 хидуш шамаем ваарец. Шенатан Бефигем шеля цадиким. Вот сейчас он начинает нам объяснять это. Двоеточие. Это потрясающее, совершенно невообразимое новое открытие, что мы читаем и сейчас из Зоара. Полное новизны. 15. Смотри, что он говорит. Умываер лефанейну. И он объясняет перед нами, то есть далее. Зогар. Что есть базе, что есть в этом Бет пхинот, два аспекта шель 16 хиду шамаем, обновления неба и земли. Я буду переводить как небо, а не небес. Небо и земли. Шанатан бефигем, смотри, что он говорит, которые он дал, Ашем дал, в уста праведников. Два обновления неба. Понятно, да? То есть Ашем сделал мир, смотри внимательно, Ашем сделал мироздание свое. Он сделал его как бы, как делает, смотри, он его сделал как бы во всех его, конечно, проявлениях, но он сделал его как архитектор. Так? А там должны еще прийти, и он сделал там, заложил фундамент, там, сделал это, сделал, но не достроил, как бы, достроил все, но дал последнее завершение этому зданию неба и земля, то есть все мироздание, мир называется небо и земля, то есть семь сферот, семь дней творения. Он это оставил цадикам, праведникам. И вот есть два обновления, вот, обновление этого неба и земли, обновление того, что цадиким должны сделать, праведники должны сделать на земле. И это касается нас. Тот, кто стремится к Творцу, тот, кто стремится работать на отдачу, он напоминает Творца. Он желает совпадение по свойствам, и он оправдывает Творца. Творец называется, оправдывание Творца называется мацдик. И поэтому от этого происходит слово цадик, тот, который оправдывает Творца, то есть оправдывает систему мироздания. Его дела, его деяния. Так вот, два этих обновления земли и неба и земли, которые дал Творец в уста, и очень важно, уста это П, цадиков, 17, алеф. Летакен хет о шель Адама решон. Киамат сель 18. Асатикун шамаем ва арец баофен анале. Кодем 19. Хет о шель Адама решон. Кмо ше актувим мываарим 20 лану бемасе брешит. Ашеразон де ацилут 21. Алу леариханпим веабовима алайн веадама решон ала 22 вегильбиш эт ишсут визон де ацилут. Ваяло 23 леадама решон наран де ацилут аникра зигара илаа 24 аде ше акаво шель Адама решон, гая мекаге гальгаль хама 20. Здесь можно поставить точку. Очень-очень-очень внимательно слушай, ибо мы сейчас. Он берет нас в самое начало, и в самый замысел творения, и в самое начало творения. И дает там пояснения, которые нам очень-очень важны для нас. Ибо тогда мы соединяемся с этим началом творения и притягиваем то, что оттуда свет. То есть в течение стольких поколений мы, у нас каждое поколение откладывает новые слои, так и нет? Новый слой, так же, как и дерево растет, и у него каждый год, если его срезать, то видно кольца каждый год. То есть, таким образом мы как бы с какой-то, как бы отдаляемся как бы от строится левушим, конечно, надо это все, килим, но отдаляемся как бы от света этим, это и так и есть такой тикун, правильно вообще? Но, с другой стороны, как бы затемняется также и само начало. Так вот, когда мы это изучаем, мы возобновляем вот эти связи, которые как бы затемнены в нашем восприятии. В нашем восприятии, ибо в отношении Творца, по отношению к нам, у нас все в порядке. Ибо свет проходит без всяких препятствий через нас. 17. Алеф. Первый аспект. Литакен. Хет о шель Адама решен. Исправить грех от первого человека. Это тоже дано в говор, в уста он дал цадикам, праведникам. То есть исправить грех Адама решен, первого человека. Киамациль 18, асати кун шамайм ваарец. Ибо Творец, Источник, Мациль, сделал тикун, то есть сделал установил, тикун это исправление, но тоже и установление. Установил небо и землю баофен ганейла, возвышенным образом он это сделал. Кодем хет ошель адама решен, прежде 19 греха первого человека. Кмоша актувима мварим лану, так как стихи Писания объясняют нам это бамасе брешит в акте творения. Ашер газон де ацилут, что зон ацилута, зайранпин и нуква ацилута. 11. Как это было? Что он в возвышенном смысле, в возвышенном, возвышенно сделал небо и землю? Что зон Ацилута, как это было? Он рассказывает, мы учили тоже. Что зон мира Ацилута, алу, поднялись. 21. Были два подъема сначала. Поднялись к Ариханпин, то есть три подъема было вместе с Шаббатом. Поднялись к Ариханпину и к высшим Абавиима. В Адама решен, и первый человек, Алла, поднялся, 22, в Гильбишет Ишсуд, и оделся на Ишсуд и зон Ацилута. В Гаяло 23 ла Адама решен, и первый человек, то есть Адам, имел наран де ацилут, имел нефеш руах нешама ацилута. То есть он оделся на бину, на нижнюю бину, ишсут ацилута. Поэтому, видишь, он оделся на ишсут и зон ацилута, то есть он получил от нуквы получил нефеш, от Зейрабина получил руах, и от Ишсута он получил нешама, то есть три света от Силута он одел. Если он поднялся на них, то он их одел, он их получил, которые внутри него светили. А некра, которые называются, вот этот наран, что он получил, наран от Силута, называется зигара и лаа, высшее свечение. 24. Адше акаво шель Адама решил настолько, что пятка Адама Ришона, первого человека, Аямахаге, смотри, что он говорит, покрывала как бы Гальгаль Хама, то есть была, покрывала нет, Гальгаль еще означает небесное тело, то есть Гальгаль Хама означает солнце, то есть тело небесное, небесное тело солнца. Смотрите, что он говорит нам. А это то есть настолько у него было такое свечение его. Потому что солнце это тоже Зеир Анпин, правильно? Поэтому и говорят, что он покрывало его, видишь, он говорит, что его пятка покрывала его свечение солнца. Но солнце имеет несколько слов, имеет несколько слов, которые используются на солнце. Солнце это шемеш, так? Это шемеш, это когда зейран, зейран пина, когда указывают на зейран пин. А хама это в одном из миров, я сейчас не буду на это указывать, это когда тоже говорят, что солнце, но в нижних мирах, в Бия. Там же тоже есть подобие Зеир Анпин. То есть подобие того же Зеир Анпина, что в Ацилуте. 25. То есть настолько было возвышенным вот это его состояние и состояние миров. Вахарш ахет де эц адад. Я рад ад 26 леолама зе агашми. Ваганарам шило 27. Баим ло атами гимир альмин дебия депруда. Двадцать пятое. Вахар. Ахет де эцадат. А после греха древа познания. Ярад, он спустился, ад 26 лаулама зеагашми, смотришь, он говорит, до этого материального мира. То есть, что тебе говорят, рассказывают тебе, что это какая-то только парцуф какой-то Адама Ришона, а не человек, то это, конечно, я не знаю, о чем это разговор. Конечно же, это уже было, видишь, он говорит, что он опустился до этого материального мира, конечно же, и получил в этом материальном мире. Он не мог быть как парцуф просто. Он тоже оделся в материальную оболочку. Видишь, еще дает нам Талмуд Хагига. Вавилонский Талмуд Юдбет. 26. Ваанаран шило, а его наран после греха. 27. Баимло ата... Теперь он приходит к нему теперь, то есть он получает их теперь, смотри, что внимательно говорит. Мегимель Альмин от трех миров дебия, от трех миров бия, бия де пруда, от трех миров бия, брия и цира асия, отделенных де пруда, то есть отделенных миров. Отделенных от чего? От источника жизни. отделенных от света хохма. Что это за три мира бия? Это миры, где, которые отделенные от света хохма. Свет хохма – это свет хая. Хая означает животворящий. То есть свет, который животворящий свет, который как бы сказать, оживляет из мертвых. В то время, когда в Бия там есть клипо, то есть есть то, что упало в мертвое, как бы, то, что мертвые, там есть, называется смерть. Хотя это духовные миры, конечно, но по отношению к свету, к Ацилуту, там есть хохма. Поэтому оживление из мертвых означает ничего другого, чем поднятие в Ацилут. А опускание, как он опустился из Ацилута, это в Бия, это то, что называется, что он и Хава, они привели, притянули смерть в этот мир.